Братец и сестрица. Братец взял сестрицу за руку и сказал: «С той поры, как матушка скончалась, нет у нас ни на час радости. Мачеха бьет нас каждый день, а когда мы к ней приходим, она нас гонит от себя пинками прочь. Кормит она нас одними оставшимися от стола черствыми корками, и собачонке под столом живется куда лучше, то и все же хоть изредка она швырнет лакомый кусочек. Боже, сохрани, кабы наша матушка об этом знала. Пойдем, станем вместе бродить по белу свету». И пошли, и шли целый день по лугам, по полям и камням, и когда шел дождь, сестричка приговаривала: «И небо, и сердца наши заодно плачут». Вечером пришли они в большой лес, и были так утомлены своею скорбью, голодом и дальним путем, что забрались в дупло дерева и уснули. На другое утро, когда они проснулись, солнце стояло уже высоко на небе и горячо пригревало дупло. Тогда братец сказал: «Сестрица, мне пить хочется. И если бы я знал тут поблизости ключик, я бы сейчас туда сбегал и напился. Мне кажется, я тут слышал журчание поблизости». Он встал, взял сестрицу за руку, и они пошли разыскивать ключик. А злая мачеха их была ведьмой и видела, как дети ушли из дому, и сама невидимой, как все ведьмы, прокралась за ними следом и все ключи в лесу заколдовала. Вот и нашли они ключик, который так и блестел, попрыгивая на каменьях, и братец хотел уж из него напиться. Однако же сестрица прослышала, как ключик среди плеска журчал: «Кто из меня и запьет водицы, в тигра обратится. Кто из меня и запьет водицы, в тигра обратится». Тогда сестрица воскликнула: «Прошу тебя, братец, не пей, не то обратишься лютым зверем и меня растерзаешь». Братец не стал пить, хотя и мучила его невыносимая жажда, и сказал: «Я подожду до ближайшего источника». Когда они пришли ко второму ключику, сестрица и в том среди журчания выслушала: «Кто из меня воды напьется, волком обернется. Кто из меня воды напьется, волком обернется». И крикнула сестрица братцу: «Братец, прошу тебя, не пей, не то обернешься волком и съешь меня». Не стал пить братец и сказал: «Я обожду до ближайшего источника, но там уж напьюсь непременно, что бы ты там ни говорила, жажда моя слишком невыносима». Вот пришли они и к третьему источнику, и сестрица услыхала, как он среди плеска журчал: «Кто из меня напьется, диким козликом обернется. Кто из меня напьется, диким козликом обернется». Сестрица сказала: «Ах, братец, прошу тебя, не пей, не то диким козликом обернешься, убежишь от меня». Но братец уже бросился к ключу, нагнулся к нему и хлебнул водицы. И чуть только первая капля ее попала ему на губы, он уж очутился у ключа диким козликом. Поплакала сестрица над околдованным братцем, и козлик поплакал тоже, и сидел около нее грустный, унылый. Наконец сестрица сказала: «Не печалься, милый козлик, я тебя никогда не покину». Тогда отвязала она свою золоченую подвязку и навязала ее козлику на шею. Потом нарвала ситовнику и сплела из него мягкий шнурок. На этот шнурок привязала она козлика и повела его далее. И все шла и шла вглубь леса. И вот, после долгого-долгого перехода, они пришли, наконец, к маленькому домику, и сестрица заглянула в него. Домик оказался пуст, и она подумала: «Здесь можем мы остаться и поселиться». Тогда набрала она листвы и мха на мягкую постель для козлика, и каждое утро выходила из дома и собирала для себя корешки, ягоды и орехи, а для козлика приносила нежной травки, которую тот ел у нее из рук и был доволен, и играл возле нее. Вечерком, поутомившись, сестричка, бывало, помолится, положит голову козлику на спину, словно на подушечку, да так и уснет. И если бы только у братца был его прежний человеческий образ, Им бы жилось отлично. Так и жили они некоторое время, одни-одинешеньки, в глуши. Случилось, однако же, так, что король той страны затеял в том лесу большую охоту. Раздались повсюду звуки рогов, лай собак, веселые крики охотников далеко разнеслись по лесу. И козлик слышал все это, и очень хотелось ему при этом быть. «Ах, — сказал он сестрице, — выпусти ты меня посмотреть на охоту, не сидится мне здесь на месте!» И упрашивал ее до тех пор, пока она не отпустила. «Только смотри, — сказала она ему, — вечером возвращайся ко мне, ведь я от этих злых охотников должна буду запереться. А чтобы я тебя узнала, так постучись и скажи: сестричка, впусти меня, и если ты так не скажешь, то и дверки моей не отворю тебе». Вот и выскочил козлик из дома, и было ему так хорошо, так весело на свежем воздухе. Король и слуги приметили красивое животное и пустились было за ним в погоню, да никак не могли поймать. И когда уже думали, что вот-вот он у них в руках, тот прыгнул через куст и исчез. Чуть стемнело, он прибежал к домику и сказал: «Сестричка, впусти меня». Тогда была ему отворена маленькая дверка, он впрыгнул в дом и целую ночь отдыхал на своем маленьком ложе. На другое утро охота продолжалась снова, и когда козленочек заслышал звук рогов и топот егерей, он опять стал тревожиться и сказал: «Сестричка, отопри мне, выпусти меня». Сестричка отперла дверь и сказала: «Только вечером непременно приходи и не забудь своих словечек». Когда король и его егеря опять увидели козлика с золотым ожерелком, все они бросились за ним в погоню, но он оказался необычайно быстроногим и проворным. Целый день они за ним гонялись. Наконец, под вечер окружили его, и один из егерей поранил его немного в ногу, так что он захромал и побежал уж не так быстро. Тогда за ним следом прокрался один из егерей до самого домика и слышал, как козлик сказал: «Сестричка, впусти меня!» И видел, как дверь перед ним отворилась и вновь захлопнулась. Егерь все это отлично запомнил, пошел к королю и рассказал ему, что он видел и что он слышал. Тогда король сказал: «Завтра еще поохотимся». А сестричка страшно перепугалась, когда увидела, что ее козлик поранен. Она смыла кровь с его раны, приложила к ней целебные травы и сказала: «Ступай на свою постельку, милый козлик, чтобы поскорее выздороветь». Рана была, однако же, так незначительна, что козлик поутру ее уж и не чувствовал. И когда он услышал долетавшие из леса веселые звуки охотничьих рогов, он сказал: «Не могу высидеть дома. Я должен там быть, меня ведь не так скоро они изловят». Сестрица заплакала и стала ему говорить: «Вот они тебя теперь убьют, а я здесь в лесу одна и всеми покинута. Не пущу я тебя сегодня». «Так я тут умру на глазах у тебя с горя», — отвечал козлик. «Когда я слышу звук охотничьего рога, то у меня туда душа рвется». Тут увидела сестрица, что его не удержишь, и с великой неохотой отперла ему дверь. И козлик веселый и бодрый махнул в лес. Король чуть только его увидел, сказал своим егерям: «Теперь гонитесь за ним по следу целый день до самой ночи, но чтобы ему никто никакого зла не сделал». А когда солнце закатилось, он сказал тому егерю, который накануне следил за козликом: «Ну, пойдем, покажи мне лесной домик». Очутившись перед дверкой, он постучал и крикнул: «Сестричка, впусти меня». Тогда дверка отворилась, король вошел в домик и увидал там девушку невиданной красоты. Она испугалась, увидев, что вошел не козлик ее, а мужчина с золотой короной на голове. Но король ласково посмотрел на нее, протянул ей руку и сказал: «Не желаешь ли ты поехать со мной в замок и быть мне милой женой?» «О, да, — сказала девушка, — но и козлик должен быть при мне, Я его здесь не оставлю. Пусть остается при тебе, — сказал король. Пока ты жива, пусть и у него будет всего вдоволь. Тем временем и козлик подоспел, и сестрица опять привязала его на шнурок, взяла шнурок в руки и пошла с козликом из лесного домика. Король взял красавицу с собою на коня и повез ее в свой замечательный замок, где свадьба была сыграна богато-пребогато. И сестричка стала королевой и долгое время жила с мужем в полном довольстве, и за козликом все ухаживали и берегли его, и он прыгал себе на свободе по замковому саду. А злая мачеха, из-за которой детки пошли по миру, та уж думала, что сестричку, вероятно, дикие звери растерзали в лесу, а братец, обороченный в дикого козлика, подстрелен охотниками. Когда же она услышала, что они так счастливы и что им хорошо живется, то зависть и вражда вновь заговорили в ее сердце и не давали ей покоя. И стала она только о том и думать, как бы их обоих снова сделать несчастными. Родная-то дочка мачехи, дурная, как смертный грех, да притом еще и одноглазая, стала попрекать свою мать и говорила: «Мне бы следовало быть королевой, а не той девчонки». «Сиди да молчи», — сказала старая ведьма, ублажая ее. «Придет время, так уж я воспользуюсь». По прошествии известного времени королева родила славного мальчугана, а король-то как раз в то время был на охоте. Вот старая ведьма и приняла на себя внешность королевиной служанки. Вошла в комнату, где лежала родильница, и сказала: «Пожалуйте, ванна для вас готова. Она будет вам полезна и придаст вам новых сил. Пожалуйте скорее, пока не остыла вода». Дочка была у ней тут же под рукою. Вместе снесли они ослабевшую королеву в баню и опустили ее в ванну. Затем заперли дверь накрепко и убежали оттуда. А в бане развели такой адский огонь, что прекрасная юная королева должна была там неминуемо задохнуться. Когда это было сделано, старая ведьма взяла свою дочку, надела на нее чепец и положила ее в постель на место королевы. Она придала ей и образ, и внешность королевы. Только как она была крива на один глаз, так и осталась. А для того, чтобы король этого не заметил, ведьмина дочка должна была лежать на том боку, на который была кривоглаза. В вечеру, когда король вернулся и услышал, что у него родился сынок, он обрадовался от всего сердца и захотел подойти к постели и взглянуть на свою милую жену. Тогда старая ведьма поспешила крикнуть: «Ради бога, опустите занавеси! Королева еще не должна смотреть на свет, и притом ей нужен покой». Король отошел от кровати и не знал, что на ней лежала не его жена, а другая, подставная королева. В самую полночь, когда все спало, мамка, которая сидела в детской колыбельке и одна только не спала во всем доме, увидела, что дверь отворилась, и настоящая королева вошла в детскую. Она вынула ребенка из колыбели, положила его на руку и дала ему напиться. Затем она оправила ему подушечку, положила его опять в колыбельку и прикрыла одеяльцем. Не забыла она и козлика, пошла в угол, где он лежал, и погладила его по спине. Затем в глубоком молчании она вышла из двери, а мамка на другое утро спрашивала стражей, не приходил ли кто в замок ночью, и получила ответ: «Нет, мы никого не видали». Так приходила она много ночей подряд и никогда при этом не обмолвилась ни единым словом. Мамка видела ее каждую ночь, но никому не решалась ничего о том сказать. По прошествии некоторого времени королева во время своего ночного посещения заговорила и сказала: «Что, мое дитятко? Что, козлик мой? Приду еще дважды и уйду на покой». Мамка не отвечала ей ничего, но когда она исчезла, мамка пошла к королю и рассказала ему все. Король сказал: «Боже мой, что бы это значило? Следующую ночь я проведу около моего сына». И точно, С вечера пришел он в детскую, и ровно в полночь снова явилась королева и сказала: «Что, мое дитятко, что, козлик мой? Приду еще раз я и уйду на покой». И затем стала нянчиться с ребенком, как и в предыдущие посещения, и потом исчезла. Король не решился с нею заговорить, но не спал и в следующую ночь. И опять она повторила: «Что, мое дитятко, что, козлик мой? Пришла я в последний раз, иду на покой». Тут уж король не мог воздержаться, бросился к ней и сказал: «Ты никто иная, как моя милая жена». И она отвечала: «Да, я твоя милая жена». И в то же мгновение милостью Божией жизнь возвратилась к ней, и она предстала перед королем свежая, румяная и здоровая. Затем она рассказала королю о том злодействе, которое совершили над нею злая ведьма и ее дочь. Король приказал обеих вести в суд, и там был над ними произнесен приговор. Дочку присудили отвести в лес, где ее растерзали дикие звери, а ведьму взвели на костер, где она и сгорела. И когда от ведьмы остался только один пепел, дикий козлик перестал быть оборотнем и вновь стал юношей. И жили братец и сестрица неразлучно и счастливо до самой их смерти.